Ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока будешь хорошо себя вести. И Микки с Марлен тоже. Понятно? Эй, вы, ханурики, слыхали? Вдруг сказала Дорис с тоном непререкаемого авторитета. Чтоб вести себя, не то живо нахлопаю. Как я велела, они будут сидеть паиньками, мистер. Они сидели паиньками. Дорис, ты это очень хорошо придумала. Заставлять малюток не давать людям покоя. Только теперь мы будем играть в эту игру так, как я хочу. В доме, где я живу, вы должны вести себя хорошо. Всегда, понимаешь? Время от времени я буду привозить вас в другие дома. Там вы можете безобразничать, как хотите, но только после моего знака. Понимаешь? Порядочек, шеф. Выдай нам сигару. Ты начинаешь мне нравиться, Дорис. Я люблю тебя, сказала Дорис душераздирающим жаром, откидываясь на спинку сиденья и пыхая клубом дыма в торжественно серьезных малюток на задних местах. Я никогда никого не любила так, как тебя. По-видимому, неделя у Харкнессов оказала на детей исключительное действие, сказала Барбара после обеда. Я ничего не могу понять. Мистер Харкнесс говорил о каких-то невесомостях у них на мельнице. Может быть, это как раз то самое и есть. Эдел, у тебя что-то неладное на уме? Хотелось бы мне знать, что. Эдел обратил на нее свои невинные голубые глаза, такие же голубые, такие же невинные, как у нее. У них не было и намека на озорство. «Просто работай на фронт, Бэб», — сказал он. «Скользучая змея». «Да нет же». «Щекочущий паук». Они снова были в классной комнате, в мире, в котором когда-то играли в пиратов. «Хитрющая обезьяна», — сказала Барбара совсем ласково. Роты строились на плацу, четверть девятого. Сразу же после осмотра людей их вызывали в ротную канцелярию, только так можно было успеть отсеять обоснованные заявления от необоснованных, принять меры по мелким дисциплинарным проступкам, сложным образом составить обвинительные заключения и правильно вписать имена серьезных нарушителей дисциплины в рапорт, направляемый командиру части. Рядовой Тэттон обвиняется в утере по нерадивости противогаза стоимостью в 18 шиллингов 6 центов. Рядовой Тэттон начал сбивчиво объяснять, что он забыл противогаз в военной лавке, когда через 10 минут вернулся за ним, противогаз исчез. Дело подлежит рассмотрению командиром части. Капитан Мейфилд не имел права налагать взыскания за проступки, чреватые вычетом из солдатского жалования. Дело подлежит рассмотрению командиром части. Кругом оставить. Я не говорил, чтобы вы отдавали честь. Кругом. Шагом марш. Капитан Мейфилд заглянул в корзинку для входящих документов, стоявшую на столе. Кандидаты в офицерскую школу, сказал старшина. Так кого же нам отправить? Начальник штаба не принимает отказ. Ну что ж, пошлем Броуди. Броуди был нескладный стряпчий, прибывший с последним пополнением. Что вы, старшина, какой же из Броуди офицер? Вроде от него мало проку, сэр, а образование у него просто блестящее. Ну ладно, запишите его первым номером. А что вы думаете насчет сержанта Харриса? Не подходит. У него чудесный характер, он ревностный поборник дисциплины, знает свое дело вдоль и поперек, люди пойдут за ним в огонь и воду. Совершенно верно, сэр. То, что же вы имеете против него? Я ничего против него не имею, сэр. Только ротной футбольной команде без него не обойтись. Верно. Что же вы предлагаете? А нашего баронета, сэр. Старшина произнес это с улыбкой. Пребывание Алластера на положении рядового несколько озадачивало капитана Мейфилда, но постоянно давала повод для шуток старшине. Трампингтона? Ладно, пусть оба сейчас же явятся ко мне.